Совершенное угождение Богу состоит в том, чтобы для Него иметь совершенное беспристрастие и к телу своему. Например, когда во время молитвы мы, несмотря на леность и сильное расположение ко сну, нудим себя и не поддаемся ему, то мы имеем беспристрастие к телу. Совершенное беспристрастие имели мученики и подвижники.